9. «Это все еще сон», — твердил себе Веджантилос. Когда турболифт остановился, ничто в галактике не могло разубедить его в обратном. На летной палубе уютно разместилась дюжина крестокрылов, а вокруг них роились механики. Единственное, что смущало — правдоподобность зрелища. Сутолокую деловитую суету в ангаре он видел такое количество раз, что мог спорить на что угодно. «Это реальность. Ущипни меня». Тикхо улыбался так, что сумел бы затмить оба солнца Татуина. «Ну, мы больше не служим республике, едва ли уместно летать под их флагом, верно?» — пояснил он, выполняя приказ командира. «Вот я сидел, смотрел на машину Хорна и думал, какая она вся зелененькая, а эта черно-белая окантовка просто чудо!» Он поймал на себе подозрительный взгляд Антилоса и расхохотался. «Короче, я решил, почему бы нам не перекрасить и остальные машины?» Он потащил временно онемевшего коррелианина вдоль истребителей. Кроваво-красный крестокрыл с белой диагональной полосой поперек кокпита сиял свежей краской и выделялся среди прочих машин. «Этот мой», — с гордостью возвестил Селчу. «Я копался в архивах. До того, как Алдеран провел демилитаризацию, красный с белым были цветами нашей гвардии. А еще я попросил настроить систему свой-чужой на код Алдерана. Со второй попытки, если честно». «Я подумал, что если мы перекрасим фюзеляжи и перенастроим ССЧ на коды своих родных планет, никто не подумает, что мы служим республике». Ветш задумчиво жевал нижнюю губу. Тягостные размышления на его лице мог прочитать кто угодно. Тихо забеспокоился, но оказалось, что Антилос размышлял вовсе не о том, о чем подумал Селчу. «А мне нравится», — заявил Ветш. — «Я только не знаю, во что мне покрасить свою птичку, и кто этим займется», — добавил он про себя. — «Темно-синий с красными полосами по фюзеляжу». За Селчу не заржавело. — «Коррелианские кровавые полосы?» — смутился Антилос. — «Я же не служил в нашей армии, значит, не имею права. Хан Соло. Хан Соло окончил имперскую военную академию и получил полосы за храбрость в бою. Ага, ты у нас жалкий трусишка. Этот вопрос по-прежнему дебатируется», — буркнул Антилос. Селчу поперхнулся, потер переносицу. «Все равно, нужно служить в армии Карелии». Ветш медленно заулыбался. «Пусть будет абсолютно черным, включая плоскости, а на морде зеленые и золотистые квадраты». Тикхо яростно скреб в затылке. «Красиво», — оценил он. «Только не узнаю, чьи это цвета. И не узнаешь». Ветш опять куснул нижнюю губу. Отец скопил деньги, хотел выкупить станцию техобслуживания на Густрета. Они с мамой придумывали цвета для униформы работников и эмблемы. Черный, золотистый, зеленый. Ты выбрал цвета, напоминающие тебе дом. Корон тоже. Наверное, все остальные сделали то же самое. Я тоже хочу, чтобы что-нибудь напоминало мне дом, который у меня мог бы быть». Он замолчал, отвернувшись. «Я сейчас же распоряжусь», — негромко сказал Селчу. Они вновь пошли вдоль машин, туда, где только что сели скат и угловатый станционный челнок. «Остался только твой истребитель», — нарушил неловкое молчание Тикхо. «И Гевина, и Оурила». Ветш кивнул на абсолютно белый крестокрыл. «Нет, его покрасили». «Но он такой простой?» «Нет, если умеешь видеть в ультрафиолете». Селчу пожал плечами. «Зрай говорит, что пришлось попотеть». «Вот почему я все-таки солдат, а не художник», — заметил Антилос. Тикхо ухмыльнулся, потом сказал и, вытащив из кармана потрепанный толстый блокнот, забытый Веджем неизвестно где, протянул его командиру. Антилос безуспешно попытался не покраснеть и, одной рукой, запихивая блокнот в карман комбинезона, другой помахал Корону, Мирекс и Гевину. Те спускались по трапу ската. «Минуточку. А это кто?» Последним шагал громадный широкоплечий дядька с разбойной ухмылкой и черной бородой. В бороде ярко выделялась седина. «Нет, так не бывает. Мать безумия, этого просто не может быть!» «Так вот почему Корон такой смурной!» «Что?» — не понял Селчу. «Кто это там бал?» «Ты мне не поверишь». «Да, но Ветш его уже не слушал. Он преодолел расстояние до ската в рекордно короткое время». «Бустер!» Детина колебался какую-то долю секунды. Потом ладонь Веджа утонула в его гигантской лапе. «А ты ухитрился даже чуть-чуть подрасти, пока я гнил на Кесселе!» — пробасил дядька. «Но не слишком. Такой же задохрик. когда тебя выпустили. Ты тогда мерз на охоте». Здоровяк прижал к себе Веджа и несколько раз так крепко хлопнул по спине широченной ладонью, что окружающие всерьез забеспокоились о самочувствии командира. «А потом ты ударился в бега. Я решил, что у тебя хватает забот с империей, и что все равно когда-нибудь наткнусь на тебя, малыш, рано или поздно. Почему не сейчас?» «Действительно». Ветш отдышался. Похоже, приветствие не стоило ему раздавленной грудной клетки. «Почему не сейчас?» Он глянул на Миркс. «Твоя дочь занялась тут спасением душ, и не только моей». «Я так и понял», — согласился Детина. «Из того, что услышал во время полета». Он замолчал. Какое-то время оба молча разглядывали друг друга. Потом у Антилоса вдруг по-детски дрогнули губы. «Я... Бустер, мне так тебя не хватало». Бустер Терек вновь притянул к себе Веджа, положил ладонь ему на затылок, взъерошил черные волосы. «А мне тебя», — пробасил он. «Но я все же надеялся, что ты придумаешь способ уберечь мою дочь от нежелательных знакомств». Ветш изловчился и воткнул острый локоть Детине под ребра. «Во-первых, — сообщил он, — если ты не можешь управиться с собственной дочерью, как, по-твоему, я должен был это делать? Во-вторых, я и говорил, а теперь довожу до твоего сведения. Корн не Хеллхорн, он один из лучших людей, которых я знаю». «У тебя все самые лучшие! — проворчал Бустер, потирая ушибленный бок и выпуская Антилоса на свободу. Корн сумел не покраснеть. Селчу хохотнул, чем все-таки смутил Хорна. Миркс сделала вид, что ее не касается. Механики, облепившие ближайший крестокрыл, вытянули шеи, чтобы увидеть и услышать побольше. Заработали от Антилоса суровый взгляд «Я знаю, что вы должны заниматься делом, так почему вы им не занимаетесь?» и вновь принялись за работу. «Тебе нужно почаще общаться с людьми, Вердж», — сказал Бустер. «Интересное местечко ты себе отхватил. Разрушитель ты этой станции не остановишь, но ты это и так знаешь». И все же, если тебе позарез хочется умереть в болтающемся в безвоздушном пространстве ящике, так почему бы не здесь? Предпочту крестокрыл. Тикха знакомит меня с владениями. Хочешь с нами? Буду счастлив. Ветш кивнул и предоставил Тереку знакомиться с Тикхо Селчу. Как Татуин? Неплохо, сэр, откозырял Гевин. Раздобыли много оружия и брони, а еще запчасти для дишек и кое-какое барахло. Миркс считает, что торговать можно. Дядя Хуф сказал, что от запасов Эйдолона больше ничего не осталось. «Все хорошо, Ветш». Корн прислонился к репульсационной тележке. «Мы привезли столько, что хватит на небольшую армию. И доспехи от штурмовиков». Корн замолчал, услышав шаги. Ветш повернулся и увидел, как из-за кормы ската появилась приметная парочка. Огромный под стать Бустеру неразговорчивый темнокожий мужчина с обритой наголо головой и клочковатой бородкой, рядом с которым невысокая женщина казалась совсем крохой. Ветш рассмеялся. «Ну и как вам удалось добраться так быстро?» Женщина поправила темно-рыжие волосы, сладостно улыбнулась. «Я тоже рада видеть тебя, Антилос. Ты не слишком изменился. Впрочем, как и ты, Тик, и ты, Миркс». Она кивнула всем по очереди, потом протянула ладонь Хорну. «Эльскол Лоро», — сказала она и указала на спутника. «Сикстус Куин». «Эльскол присоединилась к нам сразу же после Бакуры», — пояснил Ветш. «Летала с нами несколько миссий, а Сикстус раньше служил империи, был спецагентом, но не поладил с начальством и решил немного помочь нам». «Хорошие пилоты всегда пригодятся», — неуверенно согласился Корн. «Поэтому мы здесь, малый». Эльскол скосила глаза на Веджа. «А успели мы потому, что уже были здесь, когда до нас добежал твой вызов. Мы прослышали о делах на Тайферре и подумали, что предложим местным наши услуги». Корон задеревенел. «Какие еще услуги?» Лицо Эльскол исказило кривая усмешка. «Я занимаюсь тем же, чем занималась, когда Ведж окрутил меня. Я нахожу миры под тиранией Империи и освобождаю их». «Я привезла с собой Сикстуса, всех, кто остался от его подразделения, и еще кое-кого. Мы организовали местное движение сопротивления. Мы что-то вроде советников, обеспечиваем их оружием, опытом и моральной поддержкой. А тебе что-то в этом не нравится, малый?» Антилос, например, не возражал. Ветш примирительно улыбнулся. «Помнишь, никто из нас понятия не имел, как справиться с правительством». У Эльскол в этом вопросе гораздо больше практики, чем у всех, кого я знаю, вместе взятых. Правда, у нее проблемы с общением, поэтому она предпочитает не работать с новой республикой. Лора пожала плечами. «Я еще не сформировала окончательное мнение о республике, хотя во время суда над Селчу мои мысли были далеки от приятных. С другой стороны, империя лишила меня семьи, так что я делаю все, что в моих силах, чтобы отплатить ей той же монетой. Ты уже просмотрела материалы, которые я послал тебе?» Эль Скол кивнула. «Если отношение людей к Вратикс рассчитано аккуратно, завоевать этот мир будет просто. Самую большую проблему представляют имперские корабли. Обычная планетарная бомбардировка сведет на нет все наши усилия. Если бы флот можно было бы рассеять и нейтрализовать, а лучше всего уничтожить, то мы смогли бы скинуть с трона Иссаны Иссарт. Уверена, что сможем, но идеи получше у меня будут после того, как я спущусь на планету и как следует осмотрюсь». Мирекс приподняла бровь. «Речь идет о Тайферре? Да, и чем раньше, тем лучше». Эль Скол принялась загибать пальцы. «Нам придется связаться с Ашерн, иначе мы будем вынуждены сражаться еще и с ними. Нам придется определить природу нашей цели, чтобы подготовиться к решающему удару. Нам нужно просчитать реакцию населения на очередную смену правительства и подыскать местного лидера на замену Иссарт. Будь это какой-нибудь захолустный мирок, мы бы уже все сделали. Но я так понимаю, что Тайферра не Татуин. Придется быть осторожнее в действиях». «Все та же Лоро». Ведж сунул руки в карманы. «У нас не так много персонала и боезапасов, чтобы быть неуклюжими». Сикстус упер гири кулаков в узкие бедра, обвел сумрачным взглядом собравшихся, выбрал из всех Антилоса. «Сколько времени, по твоим прикидкам, Иссарт не будет знать, где ты прячешься?» Ведж только плечами пожал. «Понятия не имею. Здесь небезопаснее, чем на Хоте и на Явине. Если Иссарт найдет нас, нам крышка». «Значит, чем скорее мы окажемся на Тайферре, тем скорее Иссарт призадумается, а не оставит ли дома парочку кораблей». Сикстус Куин погрузился в неодобрительное созерцание палубы. «А я думаю, что флот требуется рассредоточить», — подал жалобный голос запутавшийся Дарклайтер. «Верно, мальчик. У вас, проныр, пальцы чешутся на гашетках, но дюжина курносых не справится с четырьмя тяжелыми крейсерами. Одним кораблем вы еще смогли бы заняться, так что мы постараемся, чтобы часть флота осталась на орбите, иначе у вас будет полон рот забот». «Ты что, хочешь сказать, что мы победим только в случае, если Иссарт вдруг поглупеет?» — вступился за честь эскадрильи Корнхорн. «Вовсе нет, Летун. Просто пусть как следует поломает голову. Ей нравится все держать под контролем. Она за контроль продаст себя с потрохами». Сикстус вдруг улыбнулся. Но так, будто простое движение стоило ему серьезных физических усилий. «Пусть действует не по собственному почину, а реагирует на наши действия, а уж мы-то заставим ее покрутиться. Усек, Летун?» «А если она не захочет плясать под нашу музыку?» — вмешался молчавший все это время Селчу. Ведж оглянулся. Тикхо стоял с бледным лицом. Глаза были опасно прищурены. «Значит, сводим вокруг нее хоровод». Эль Скол подошла к Алдеранцу, крепко обняла и некоторое время так стояла, пока Селчу не расслабился. «Не обольщайтесь, ребята. Победа над Иссарт не будет ни легкой, ни быстрой. Но победить мы сможем. Да, погибнут люди, но если Иссарт останется сидеть на Бакте, это все равно произойдет». Ведж почувствовал, как от непосильной, невидимой тяжести начинают ныть плечи. Никто из проныр даже не попытался минимизировать их задачу, но и трезво никто не оценивал, как будто мы сами поверили в легенду о разбойном эскадроне, о том, что выполнить сумасбродную затею для нас все равно, что плюнуть. Мы же знаем, что такое смерть, она часть любой операции, но мы ставим на кон своей жизни и считаем, что отвечаем лишь за себя. Он с трудом наклонил голову. «Давайте не устраивать митинга посреди ангара». Корон и Гевин хором вознамерились возразить. Терек с интересом наблюдал за происходящим. Селчу молча переминался с ноги на ногу. «Хорошо». Ведж поднял руку, призывая к вниманию. «Мы собираем оружие. Нам нужны корабли. Но сейчас настала пора вырабатывать правила поединка, определять цели и тактику, а заодно уточнить, как далеко мы хотим зайти, чтобы выполнить то, что задумали». «Эль Скол, я должен принимать ваш приезд за желание помочь или нет? Вообще-то я явилась сюда лишь для того, чтобы дать вам, мальчики, шанс словить удовольствие от полета, Лора подмигнула. «Мне нужно прикрытие, пока мои парни будут решать вашу проблему. Но, кажется, союз с вами – единственный способ вытребовать от тебя парочку крестокрылов. Мы в игре, Ведж». «Здорово. И с чего мы начнем?» Эль Скол расцвела в ответной улыбке. «Думаю, для начала как следует разозлим Иссаны Иссарт».